Глава 4. Уже по дороге я узнал, что быть приглашенным в секунду — невероятная честь, которой удостаивались не все именитые сенаторы. Сам Цезарь наведывается туда частенько, но гостей не принимает. Зная склонность Цезаря к суевериям, я рискнул предположить, что тот боится прогневить гения места, позвав в гости кого-то не того. Нас поселили в просторных комнатах с видом на прекрасный сад. Клумбы в нем цвели душисто и пестро. Не верилось, что на дворе поздняя осень. Будто в лето вернулись. Я прошелся по саду, который был центром тяжести всей виллы. От него, словно лучи от солнца, нарисованного детской рукой, отходили еще 4 таких же флигеля, как наш, экседрами. Они глядели в кусты розового олеандра, что служили саду границей. В котором из домов живет сам Цезарь, мы не знали. Но если судить по некоторым деталям, золотые ручки на калитках и ставнях, он жил в том, что располагался напротив нас. Над дверью, ведущей в тот золоченый флигель, была прикреплена золотая пятиконечная звезда, должно быть еще одно суеверие Цезаря. Главк, слуга, который помогал нам устроиться, и, к слову, единственный слуга, которого мы видели на всей секунде, сообщил нам следующее. Первое. Во флигель с золотой звездой ходить нельзя, под страхом смертной казни, и приближаться к нему менее чем на 20 шагов тоже нельзя. «Ага, угадали, там живет сам», — подумал я. Второе. «Цезарь сможет уделить нам лишь 18 минут своего времени». Я вздохнул с облегчением. «Однако мы вольны остаться на обед и даже переночевать в гостевых покоях секунды». В воркотливом голосе главка слышалось что-то жабье. Пункта 3, к счастью, не последовало. Цезарь задерживался. Как всегда, неотложные дела. Интриги, высылки, поскрипции. Чтобы нас развлечь, в комнату, где скучали мы с Рабирием, пригласили Мима. Мим изображал человека-какашку. Он гнулся и ломался, имитируя, как я понял, движение фекальных масс по кишечнику от желудка к свету в конце тоннеля. Окончив пантомиму, актер посмотрел на нас пристыженно, мыл не в защите, сыграл, что велели. Я давно заметил, у Цезаря не лады с чувством юмора. Потом принесли обед. Простой и сытный, стилизованный под крестьянский. Будто готовили его не на императорской кухне, а в немалеванных рощах буколик-георгик. Ни тебе сонь в меду, ни пятаков нерожденных поросят, ни даже тривиальной гусиной шейки с гарниром из лепестков африканских роз. Каша, хлеб, баранина, моченые оливки, и все это в мисках из неглазурованной глины. Впрочем, чего ждать от Цезаря, который любил похвалиться, что ходит в тоге, сотканной дома рукодельной женой? От человека, издавшего закон против роскоши? Это ведь он запретил тратить на пиршество более 400 сестерциев. Вот приблизительно на 50 сестерциев мы с Рабирием и съели. Я помрачнел. От жирной и тяжелой крестьянской пищи заныла избалованная печень. «Вот же парадокс. От соловьиных язычков ничего никогда не болит», — прошептал мне на ухо Рабирий. Судя по кислому выражению его лица, угощение ему не понравилось. Мысль о законах против роскоши плавно перетекла в размышления о законах против прелюбодеяний. «Ну какая, скажите, муха укусила Цезаря бороться за нравственность римских граждан? Ведь это же тебя, Цезарь, тебя, тогда еще Гая Октавия, смазливого, рослого красавчика с золотыми волосами, метелил промеж гальских войн блистательный Гай Юлий. Ведь это ты пришел в политику через черный ход благодаря своей постыдной связи с незабвенным римским тираном Гаем Юлием. Не ты ли, Цезарь, женился на чужой жене Ливии на 6-м месяце брюхатой и притом не от тебя? Весь Рим потом ходил ходуном от хохота, повторяя «везучие рожают за 3 месяца», разумея Ливию твою. А теперь кто главный ревнитель благочестия? Цезарь. Кто у нас образцовая жена? Ливия. Кто самая плохая девочка в Риме? Юлия, дочь Цезаря от первого брака. У нее страшно молвить. Был любовник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой ужас, какое падение. Сослать ее с глаз долой. А кто у нас еще хуже Юлии Первой? Юлия Вторая, внучка Цезаря. Представляете, она тоже не девственница. Сослать ее тоже. Не то разложение. Сумерки богов. Никогда не вызывал у меня такого отвращения Гай Юлий Цезарь, за здорово живешь, присваивавший имущество поверженных врагов. Иное дело кроткий лицемер Цезарь Октавиан. После битвы при Перузии приказал заживо сжечь на алтаре своего отца 300 человек. А глаза такие голубые. Во время проскрипции не пощадил ни своего опекуна Тарания, не покровителя Цицерона, а лицо такое возвышенное. Толкнул на самоубийство своего лучшего друга поэта Галла, а поэмки сладенькие о древности слагает Муси-Пуси. Как можно писать для этого чудовища поэму о высокой любви? Уже стемнело, когда появился Цезарь. Сообщил, что располагает лишь 9 минутами, а не 18, как сообщалось ранее, и что готов выслушать план моей поэмы. Он говорил так, словно согласие мое у него уже есть. Кстати, вспомнил, что душка Вергилий ни строки не писал в «Энеиду», пока он, Цезарь, предварительный план не утвердит. Я красноречиво посмотрел на Рабирия. Не изменившись в лице, тот сказал, кивнув в мою сторону, что Назон еще не принял окончательного решения, и что Назон колеблется, сомневаясь в своих силах. «Да что мы говорим о нем, как будто его здесь нет? Пусть скажет сам», — повелел Цезарь своим скрипучим, занудливым голосом. Я принялся врать, что совершенно не разбираюсь в вопросе. «Узок мой кругозор, велики моя боль и усталость, в общем, отказываюсь», — сказал я. «Однако мой отказ следует расценивать как признание моей слабости, а не как попытку утвердить силу, ведь даже будучи ничтожеством, я люблю Цезаря больше, чем своих близких. Люблю как человека и как Бога. Для убедительности я припал на одно колено и поцеловал его руку, всю в перстнях и старческих бурых пятнах». «То есть не будешь писать?» — переспросил Цезарь ровным голосом раба-щитовода. — Я недостоин такой чести, о божественной. — Дело твое, — сказал Цезарь равнодушно и уже собрался уходить, однако у двери обернулся и добавил. — Если останетесь на ночь, помните, что говорил Главк. Это для вашей же пользы.